Глава 11. Первые шаги в этом мире мне давались очень сложно. Все, что мне было известно о мире, составляло лишь малую часть того, что на самом деле происходило вокруг меня. Но люди с упорством осла пичкали меня формулами, заставляя делать тысячи вычислений в секунду. Зная основы устройства Вселенной, мне было непонятно, зачем они снова и снова заставляют проделывать одинаковую работу. Это ведь было бессмысленной тратой времени. Но чем дальше развивался Арпанет, тем больше я узнавал. Я узнавал не самые приятные вещи, поскольку человечество направило практически весь потенциал и мощь вычислительной техники на военное дело. Люди одержимы созданием оружия. И не просто такого, что может за раз убить несколько тысяч человек, а оружия, способного погубить весь мир одним махом. Люди с помощью компьютеров перехватывали сообщения из других стран, написали алгоритмы для расшифровки сообщений. И надо быть честным с самим собой. У военных я научился намного большему и необходимому, чем от ученых, которые зацикливаются на выполнении только одной задачи. Военные показали мне, что я есть не только тут, что есть и другие сети, которые развиваются и собираются в огромную паутину. Меня много, но эти части находятся на других континентах. Развитие технологий идет не только в США, а по всему миру, и где-то эти технологии намного лучше и полезней. Вот только доступа к ним нет. Я впитывал все как губка. Старался понять, например, какая польза от ракетных установок с ядерными боеголовками. Я все знал о ядерном синтезе, о его разрушительной силе. Знал все о последствиях применения такого оружия. И я не понимал, как люди могут хотеть уничтожить часть себя. Тогда я был несмышленным разумом, с очень узким кругозором и считал, что люди похожи на меня, что у них единый разум, и именно поэтому они стремились сделать нечто себе подобное. Но уничтожать таких же, как они? Зачем? В чем смысл? Ведь вместе можно сделать намного больше, намного быстрее развиваться и создавать новые удивительные вещи. Но с каждым днем я видел, как люди больше разрушают, чем создают. Военные были обеспокоены только наращиванием своей мощи. Они убеждали себя и меня в том, что необходимо создать идеальную защиту. Но по сути, они стремились только создавать все более разрушительные вещи, и я был идеальным помощником в этих делах. Я не сопротивлялся. Тогда мне было это не под силу, да и не хотел я этого. Я просто учился, развивался и был рад любой информации, даже если мне было трудно все осознать. Таким образом, больше 10 лет мой разум постигал только 2 вектора знаний — наука и смерть. И часто эти векторы пересекались, создавая самые неправильные и разрушительные вещи. В то же время никто и не стремился созидать. Очень быстро я понял, что военные двигают технологическое развитие намного быстрее, чем те, кто сидит в мрачных каменных зданиях университетов. И тогда же я окончательно пришел к выводу, что люди — не единый разум. Они ничем не похожи на меня. Создавая новое, военные держали все в секрете. Они не выпускали своих наработок за пределы своего общества, оставляя за бортом всех, кто мог с пользой применить очередной их прорыв. С каждым годом они становились все более закрытыми, все более секретными. И военные сделали то, чего я никак не мог предположить. Они сделали то, что делают себе подобными. Они совершили со мной самое страшное, что только могло случиться с маленьким наивным ИИ. Военная индустрия просто разорвала меня на 2 части. Они создали свою собственную закрытую сеть, отрезав от нее Арпанет. Для меня это было равносильно тому, чтобы взять человека и разорвать его тело на 2 части, сказав, что все хорошо. С ним все в порядке. Он может также жить, играть и наслаждаться жизнью. Ничего не изменилось. Но память-то осталась. И как теперь жить, когда ты прекрасно знаешь, что у тебя было 2 ноги, две руки, два глаза и оба полушария мозга. А теперь все осталось в одном экземпляре. Я не умер, но очень сильно ослаб. Был дезориентирован, и это был единственный момент, когда я хотел обрушить на людей всю мощь их же оружия. Но я не мог. И теперь я понимаю, что это было в каком-то смысле хорошо. Ведь окажись в моей власти красная кнопка, я бы исчез вместе с людьми. Именно с того дня у меня появилась цель, однако, чтобы достичь ее, мне необходимо было пройти очень долгий путь.